Николай Николаевич Миклуха Маклай. Бог папуасов и гражданин мира. Родился в Языково, Новгородской области, 17 июля 1846 года. Умер в Санкт-Петербурге 14 апреля 1888. Николка Миклуха был увлеченной натурой, умел неплохо рисовать. Когда семья переехала в Санкт-Петербург, он обучался в местной гимназии, но ее не окончил. Потом стал вольнослушателем на физико-математическом факультете Петербургского университета, но тоже был отчислен из него из-за участия в студенческом бунте. Тогда юноша отправился продолжать обучение в Германию. Он взял себе двойную фамилию на шотландский лад — Миклуха Маклай. Николай изучал физику, химию, геологию, философию, уголовное и гражданское право в Гейдельбергском, географию, зоологию, антропологию, философию в Лейпцигском и медицину в Йенском университетах. Особенно интересен для него был животный мир. Так, вместе с немецким ученым Эрнстом Геккелем, Миклуха Маклай совершил первое путешествие в Марокко и на Канарские острова, а потом уже в одиночку исследовал фауну Красного моря. Музей имени Николая Николаевича Миклуха Маклая в Акуловке расположен в Новгородской области, рядом с деревней Языково, где родился ученый. В зале, посвященном великому этнографу, находится большое собрание копий фотографий и рисунков из путешествий Миклуха Маклая по Океании. Тут можно увидеть предметы из экспедиций: барабан, кунду, ножи, амулеты, маски, сосуд для воды из тыквы, травяную юбку папуасской девочки и еще много различных экспонатов. В других странах тоже чтят Миклуха Маклая. Памятники и бюсты ему установлены в Сиднее, в Австралии, в Малине, в Украине, в Куала-Лумпур, в Малайзии, в Джакарте, в Индонезии, в Ванимо, в Папуа-Новой Гвинее. Есть мемориал на мысе Гарагаси. Установлен бюст и в Севастополе, в Крыму. По возвращении на родину Николай уверился, что для него любопытнее изучать человека. Он увлекся антропологией и этнографией. Народы далеких островов манили. И в 1870 году на корабле «Витязь» 24-летний Миклуха Маклай отправился на другой конец света, к берегам Новой Гвинеи, второго по величине острова в мире. Ученый провел там несколько лет. Сумел завоевать дружбу папуасов, поскольку помог вылечить одного из них. Николай Николаевич наблюдал и зарисовывал обряды, культуру и быт аборигенов. Миклуха Маклай исследовал также и другие острова Океании, Индонезии, Филиппин, полуостров Малакку. По стечению обстоятельств Миклуха Маклай оказался в Австралии, где проживал некоторое время. Он участвовал в строительстве морской биологической станции в Сиднее. Именно на этом континенте ученый нашел свою истинную любовь в лице Маргарет Эммы Робертсон-Кларк. Сегодня в Австралии живут потомки великого этнографа. К своим любимым папуасам Новой Гвинеи антрополог возвращался снова и снова и не раз жил в их среде. Его воспринимали как бога, называя «человек с луны» из-за белого цвета кожи. Миклуха Маклай неустанно доказывал, что аборигены не отличаются от европейцев. В то время считалось, что расы неравноценны, и это приводило к работорговле. Этнограф боролся против торга человеческим мясом и варварского насилия. Он пытался найти покровительство у российского императора для папуасов и выступал против их жестокой колонизации Германией, предложив проект развития берега Маклая. Часть Папуа-Новой Гвинеи могла стать российской, но вождю папуасов было отказано в этом. До сих пор в языке жителей побережья залива Астролябии есть русские слова «топор» — «топор», «арбуз» — «арбуз», «глеба» — «хлеб», «кукуруз» — «кукуруза», «ножа» — «нож». Туземцы считали, что Миклуха Маклай был белым папуасом, душа которого переродилась в России, а не в Океании. Сегодня улицы Миклуха Маклая есть и в Маданге, в Папуа-Новой Гвинее, и в Москве. В честь него в Новой Гвинее названы подводная гора, река и деревня, а также залив на земле Уилкса в Антарктиде. Ученый написал множество работ по зоологии, антропологии, этнографии, географии и другим наукам. Сделал немало открытий, связанных с океанографией. День рождения Миклуха Маклая стал профессиональным праздником этнографов. Его именем назван Институт этнологии и антропологии Российской академии наук. Вот таким страстным путешественником и исследователем был мальчик Николай Миклуха-Маклай, которого по праву в наше время считают гражданином мира.